Глава 10. Больше ждать нельзя. Непонятно, куда идти, но уходить надо. Вещи собраны, припасов хватит дней на 5. Даже если они погибнут, то погибнут в попытке что-то сделать, не соглашаться на правила игры, навязанные неизвестным убийцей. Это Кэрри. Это точно Кэрри. Иначе где тогда ее муж? Она уверяла, что он скоро приедет за ней. 9 дней прошло. Тупая, лживая сука. Энди проснулась еще до рассвета, приготовила скромный завтрак, разделила скудную еду на 3 человек, растолкала сонную, опухшую от слез Сару, окрикнула храпящего на весь дом Олдена. «А если это он?» Выкинуть эти мысли из головы, забыть про все, кроме шанса убраться отсюда. Если выход действительно есть, они его найдут. Надо просто подумать. Вчера до ночи они с Олденом прикидывали, как лучше поступить, с чего начать поиски, и пришли к выводу, что нужно идти в самый дальний конец плато, на котором расположился поселок, там, где скалы встречаются с бурной рекой, и идти вдоль, всматриваться в каждую щель, в каждый камень, за которым может прятаться спасительный выход. Знать бы, как он выглядит. Солнце еще не поднялось, а группа из 3 человек с Энди во главе уже вышли из облюбованного ими дома, расплескивая за собой канистру бензина. Чиркнула спичка, загорелся огонь. Пути назад не было. Они либо дойдут до ближайшего населенного пункта, либо погибнут. Энди смотрела на полыхающее пламя, мысленно прощалась с прошлым, отпускала его, давая себе шанс на новую жизнь. Сейчас, как никогда раньше, она чувствовала, что судьба к ней благосклонна. Что получится начать сначала, не озираться на тех, кто остался далеко позади, не таскать свои достижения родителям, которым, по большому счету, всегда было наплевать на то, какие оценки носит дочка. Они любили ее просто так и верили в нее. Как она раньше этого не понимала? Сара прижалась к ней, ухватилась за рукав куртки и думала о своем. Только... Олден копошился с рюкзаком, пытаясь приладить на уставшей спине. «Ну что, идем?» — прохрипел он и нахмурил кустистые брови. «Нечего тут». Они вышли на улицу и пошли вдоль дороги, вымощенной камнем. Энди старалась не смотреть по сторонам, чтобы не будить в себе ненужные воспоминания, а еще старалась не думать, что, возможно, они идут к своей погибели. Но жребий брошен, выбор сделан. Когда солнце осветило жадными до тепла лучами искрящийся на морозе снег, путники дошли до края плато, уткнулись в отвесную стену, постояли несколько минут, чтобы перевести дух. «Ну что?» — подбоченился Олден, пока с видом знатока рассматривал 3 метра высотой стену из камня. «Идем и смотрим. Все вместе. Идем медленно, чтобы не пропустить». Остальные промолчали. «Что тут скажешь?» Следующие несколько часов шли, рассматривали любую трещину, любой выступ, любое углубление, которое можно было принять за проход на ту сторону отвесных скал. К обеду позади остались около 2 километра, и у Энди почти сдали нервы. Где этот чертов выход? Она держалась только ради Сары, не показывала, насколько ей страшно, старалась поддерживать скудный разговор. Почти отчаялась, когда, наконец, заметила достаточно широкую щель, в которую легко мог протиснуться даже взрослый. Щель прикрывалась огромными валунами. «Если не ищешь, то просто так и не заметишь». Было решено остановиться и перекусить, прежде чем продолжить путь. Небольшой привал на 15-20 минут — это то, что нужно, но никто не мог долго ждать. Быстро запихав в себя 2 бутербродов и запив чистой водой, Энди закинула рюкзак на плечи и пошла вперед, подсвечивая себе путь фонариком в телефоне, который все специально зарядили от работающего двигателя машины еще до того, как Олден замел все следы. Узко, страшно, темно, но идти можно. Стараясь не думать о том, что этот путь может привести в никуда, как несколько других таких же похожих разломов, которые они сегодня исследовали, Энди шла вперед, то и дело выкрикивая: «Камень! Аккуратно! Голову! Тут скользко». 10 метров, 20, 50. Ни намека на свет на противоположной стороне. Хорошо еще, что разлом был абсолютно прямой, без ответвлений и тупиков, как это бывает обычно в пещерах. Потерпеть, продержаться, вырваться. Кажется, стало светлее. Сердце забилось в груди, предчувствуя свободу. Вот оно, вот оно. Свет бьет отовсюду. Если поднять голову кверху, Энди уже может видеть тоненькую полоску неба, едва заметную, из-за наваленных камней, перекрывающих путь наверх. «Эй, ну что там?» — нетерпеливо спросил Олден. Голос дрожал от волнения. «Тут есть проход! Есть! Есть проход!» Энди счастливо засмеялась. Сара поколебалась, смущенно улыбаясь. Олден только ухмыльнулся в косматую бороду. «Давай, не тормози тогда. Пошли!» «Иду! Иду! Нет! Бегу!» Рюкзак оттягивал назад, больно бил в спину. Лямки впивались в тело, несмотря на толстую куртку. Тело горело. Душа рвалась вперед. Они свободны. Сара долго не могла вчера уснуть, узнав о смерти Ирен. Было жаль эту, пусть и странную, непонятую ей девушку, хоть они особо не ладили. Ей было жаль всех. Жаль Логана, тело которого обнаружили первым рано утром. Жаль Эвелин, которая погибла, когда убегала от их преследования. Кто же знал? Жаль Юэля. Он тоже оказался странным, нелепым и грубым. Но разве заслуживал смерть? Жаль Андре. Особенно теперь, когда поближе познакомилась с Энди. Они стали бы отличной парой. Да и вообще, он же спас ее. Так только в сказках бывает. Но там прекрасный принц доживает хотя бы до свадьбы. Жаль, что реальность гораздо страшнее. Ей было жаль Грейс. Она сама не видела исполосованное тело, но слышала разговоры взрослых. Жуткая смерть, отвратительная, пусть даже и заслуженная. Жаль Мартина. Наверное, у него получилось бы написать еще один по-настоящему стоящий роман. А если нет, то у нее хотя бы есть теперь подписанная им самим книга. Ее любимая книга. Жаль было и Дэниела. Все-таки отец. Вот только Кэрри она не жалела. Это она. Это все она. Больше некому. Билась в ослепленном яростью сознании. Больше некому. Кто еще мог? Но в шаге от свободы можно забыть про это. Расслабиться, помечтать о любимом кафе, где можно заказать молочный коктейль и тот самый шоколадный торт, какой готовят только у них. Мягкие, пропитанные ромовым сиропом коржи, черные ягодки, сладко-кислые вишни, плотный насыщенный крем. Она будет ходить в это кафе неделю. Нет, целый месяц или даже год. Стало тяжело идти. Спасало только то, что мысли отвлекали от оттянутых тяжеленным рюкзаком плеч, от стоптанных в кровь ног, от отбитых о камни коленках и локтях. Ничего, только бы дойти. Узкий проход давил отвесными стенами, но еще страшнее было смотреть наверх, на нависшие над головами валуны. Стараясь не отставать от бегущей впереди Энди, Сара то и дело поскальзывалась, несмотря на предостережение. Камень, аккуратно голову, тут скользко. «Эй, ну что там?» — прохрипел из-за спины Олден. Сара улыбнулась. Смешной старик. Сопел всю дорогу, бурмотал что-то себе под нос, но надо отдать ему должное, не отставал. «Тут есть проход! Есть! Есть проход!» — заверещала Энди и засмеялась. «Давай не тормози тогда. Пошли!» — поторопил Олден. Всем не терпелось выйти на другую сторону. Энди побежала вперед. Ее огромный рюкзак прыгал вверх-вниз. «Энди, погоди!» — закричала Сара. Было страшно. Она не могла бежать, не могла угнаться за девушкой. «А вдруг они меня тут бросят?» Пронеслось в голове, и девочка до боли закусила нижнюю губу, силясь сдержать накатившие слезы. Последнее время она слишком часто плакала. Ей самой это не нравилось. Наверное, виной тому недосып и слишком суровые условия, но допустить, чтобы кто-то опять увидел ее слезы, нельзя. Хватит. Все считают ее жалкой, жертвой обстоятельств, бедной овечкой, обиженной взрослыми, но до сих пор удавалось справляться, справляться самой. Оставьте свою жалость при себе. Энди остановилась. У нее развязался шнурок. Присев в самом широком месте, где с трудом могли разминуться двое, она пропустила Сару вперед, подождала запыхавшегося Олдена и пошла следом за девочкой. Сара не видела перед собой ничего, кроме полоски света, не обращала внимания на узкие стены, на зависшие над ними валуны. То и дело с высоты срывались мелкие камешки, влекомые растаявшими ручейками снега. Солнце стояло уже высоко и щедро раздавало тепло. первый теплый день за неделю. Неужели уже весна? Ей действительно казалось, что прошла целая вечность с того момента, как она решила последовать на машине за синим пикапом, в котором ехал отец, будущий губернатор, Дэниел Фрай. Тогда это все начиналось как приключение, невинная забава, игра. Что может случиться? Они же взрослые люди, и даже если отец ответит отказом, не захочет ее знать и общаться, от нее не убудет, ведь Сара росла без него всю жизнь. Просто забава, просто игра. Но эта игра превратилась в смертельную гонку, растянувшуюся на 10 дней. Она потонула в мыслях, в воспоминаниях, в раздумьях. Не слышала, как сверху раздался шорох, становящийся все громче и громче. Зато успела услышать крик «Энди, стой!» Задрала голову к небу. Оттуда, с самого верха, прямо на нее летели острые камни, помытые быстрыми ручейками растаявшего так не кстати снега. Мир замер. Земля снова остановилась. Примерно так она себя чувствовала, когда стояла перед отцом на крыльце дома Логана и признавалась в том, что она его незаконно рожденная дочь. Дочь малолетки, дочь самоубийцы. Волна адреналина захлестнула с головой, не давала дышать. Она понимала, что нужно отступить назад, всего пару шагов, чтобы спастись, но не могла пошевелиться, не могла справиться со скованным страхом телом. Замерла, как кролик перед удавом. Неужели секунда может быть такой долгой? Прошла же целая вечность. Она слышала шаги. Энди бежала вперед, спотыкалась о камни и обдирала кожу на руках. Слышала крик «Отходи! Отходи!» Видела, как летят сверху валуны, чуть задерживаясь на неровных выступах. Всего на миллисекунды давая шанс избежать смерти. Зажмурилась. Неужели это все?